Че, что вы делаете? Этому зданию 200 лет. Не хочу блуждать по коридорам и обезвреживать ловушки. Кстати, не надейся, что за тебя кто-то отомстит. Рим не станет высказывать протест. Путь к сокровищнице нашел быстро и прошелся к ней через руины здания. Коды доступа спрашивать не стал. Исследовал помещение, убедился, что в нем нет системы самоуничтожения, и просто проломил стену хранилища грубой силой. Множество лазеров и рельсовых орудий молотили в одну точку, просадив барьеры и зачарование. Серый рыцарь в итоге пробил открытый поток стальной коробки мечом из алирта и расширил дыру руками. Люди с первородным ужасом взирали на происходящее. Я создал внутри сокровищницы портал и пару роботов, которые стали заносить туда золото, деньги, украшения и артефакты. Если не забрать компенсацию, не поймут, да и деньги никогда не бывают лишними. А еще нашел целый склад накопителей. Цены на стигмовую энергию уже пробили потолок. Ее стоимость на рынке взлетела до сотни рублей за единицу и продолжала расти. Конечно, Сильви теперь сама может сгенерировать получше, но зачем напрягать ее? За считанные минуты в доме не осталось ни одного мощного артефакта или заметной ценной вещи. Роботы во дворе также отобрали все оружие и снаряжение у гвардии. Сваленные в одном месте я забрал в свое хранилище, а вот простой хлам, который покидали в воронку от взрыва, уничтожил. Направил огнемет и сжигал до полного уничтожения ненужного мне снаряжения, вроде простых автоматов местных моделей. Новый глава рода стоял на коленях, смотря как пятиметровый робот окончательно доламывает прочное здание, в которое также выстрелили весь имеющийся боезапас оставшиеся роботы. Почему? Зачем? Затем, что вы первые попытались надавить на меня и Россию, выдвигая нелепые требования. Надеялись буквально поделить между дар человека, потому что считали его ресурсом. Потребовали моей капитуляции, когда я пришел говорить. Те, кто еще будут считать Сильви объектом охоты и попытаются собрать коалицию, кончат так же. Письменное обязательство никоим образом не выступать против Державиных должно поступить сегодня вместе с эквивалентом 5 миллионов российских рублей. До тех пор у нас кровная вражда, а значит, я могу вернуться и закончить дело. Поверь, в современном мире найти всех членов вашего рода не так уж сложно. У нас нет столько, прохрипел мужчина. У вас есть заводы и имения в Милане. При желании можно продать их за один день. Я знаю, какие активы были вашего дома. Жду от вас компенсацию сегодня, или советую забиться в какой-нибудь морской грот и обрастать там ракушками до конца ваших никчемных жизней. Наш разговор и кадры разноса поместья я записал на видео, которое будет отправлено всем, кто слал мне требования или публично выступал против. Показательная казнь за счет слишком горячих голов свершилась. И много взяли? Спросила Сирин. Прилично, полно материалов для артефакторики, как и золото. И самое главное, все по закону. Надеюсь, намек поняли, иначе придется повторять. Мы спокойно долетели до Москвы. Мое новое поместье еще очищалось и ремонтировалось. Те же гербы Меньшиковых требовалось отовсюду снять и демонтировать часть охранных систем. Потому мы прибыли к Соколовым. Сильви познакомилась со Светой, причем последняя была в компании Дерка. Егор, Аврора и Камила тут же выдали отчеты по развитию производств и ремонту. О Харбиде рассказал только самым доверенным. Сирин пока уединилась с ним на мансарде, где была комната отдыха. Я сгрузил добытое на оснащение гвардии или переработку, а после провел экскурсию. Это было не мое поместье, но для Светы я оставался главным, да и гвардия все еще, строго говоря, была моя. После Сильви занялась ответственным делом, подбором одежды, и скоростью она при этом не отличалась, не было реальной срочности. Я за это время немного помог с артефакторикой, требовалось восстановить поврежденный периметр защиты. Потемкин пока ушел в подвал заниматься замыкателем. Воронцов напомнил о договоре насчет Пруссии. К вечеру пришлось отправиться к линии фронта, оставив Сирин, Харбида и Потемкина решать магические вопросы развития друг с другом. На границе меня ждал мрачный Александр с необычными новостями. Глава 4. Мы остановились у полевого командного пункта, развернутого посреди бетонной площадки, видимо, бывшего открытого склада. Вячеслав очень недоволен тем, что ты делаешь подобное в тайне. Представляешь уровень проблемы, которую создал. Проблемы создали вы. Леденящим душу тоном сказала Сильви, переключив режим связи. Кирилл их решает, и он очень вежлив к вам лишь потому, что превыше всего ценит народ. Так что засунь язык в задницу. Еще раз услышу про то, что мое возвращение должно было как-то согласовываться с предателями и лжецами, или что моя сила, это ваши деньги, то я прирежу тебя. Даже Кирилл у меня не остановит». Блеф, о котором он не знал. Вокруг разливалась наполненная до энергии сила. Она вытащила один из наших запасных трофейных мечей пожирателей. Я сделал для нее хранилище. Александр колебался между опаской и сильным недовольством и решил все же пойти мирно. «Мисс Брайт, я не говорил ни того, ни другого. Он мог известить о намерениях и получить поддержку. Мы рады, что вы выжили. Это означает, что на стороне человечества есть еще один сильный боец, а люди перестанут гибнуть в стигмах. Хотя если мы заговорили об этом, ваша сила уникальна, она требуется для развития. Должно быть, Державин уже рассказал о сути проблемы. Да, хаотично поглощали божественную энергию с сильным стихийным отпечатком, портя себе наследственность». Сильвия нахмурилась. «Хорошо, хоть сейчас моя генерация в день ограничена, но я готова рассмотреть поставку энергии вам при наличии соразмерной оплаты ресурсами и артефактами. Уверен, Воронцовы с радостью бы ее убили и оставили себе генератор энергии, за которую больше не придется воевать. Но, конечно, Сильви собиралась извлечь выгоду. Причем не рублями, с которыми черт его знает, что будет. Мы сейчас точно не жалуемся на отсутствие денег. Уверен, мы договоримся. Вот зачем вам был нужен пленный Дев, другое ядро дара. Неужели Ирай может и такое?» Воронцов понял нашу изначальную задумку, тем лучше. Про то, что оригинальный дар Сирен перестал существовать, ему знать не нужно. «Так и есть. Так что здесь происходит?» – спросил я. «Помимо уговора, на линии обороны проблемы. Род Меньшиковых вступил в войну на стороне пруссов. Они достаточно сильны, а на этом направлении у нас не хватает войск. Могли бы прислать больше. Ну ладно, мы поможем», – я махнул Сильве рукой. «А ты потом сдери с них три шкуры. Как-то легко пруссы нашли нас и послали огромное число ракет и одаренных, пока мы собирали осколки дара. Не нужно спорить, Воронцов». Сильви ухмыльнулась, сверкнув глазами, а наша ударная группа, которая пополнилась людьми из Черкасовых, Сабуровых и Карповых, пошла воевать. Присоединился даже князь Вяземский с женой, а вот Шуйского я поблагодарил и отправил разбираться с делами рода. В целом, силы сюда прибыли впечатляющие. Сильви картинно щелкнула пальцами, наполняя всех грандмагистров и архимагов мощью своего дара. Пруссам, до того сминающим нашу линию обороны, пришлось нелегко. Сначала они остановились, а затем и вовсе двинулись назад. Как всегда, по всему фронту взорвались ракеты для истребления пехоты, обвешанной стволами и гранатометами. Скоробеи и бастионы выцеливали магистров и вражескую технику. А мой истребитель, когда не смог пробить защиту вражеской вертушки, просто взял ее на таран на форсаже. Артем Меньшиков не заставил себя долго ждать. Два архимага, он и его отец, нацелились в меня. Действовали слаженно, и родовые силы хорошо их прикрывали. И даже немного удивили. Хранилище у них было лишь одно, и из него они вытащили множество бомб и тут же отлетели, прикрывшись барьерами. Я сразу же достал мифриловые щиты, меня окутало скверной, как банально. Видимо, у пожирателей украли. Сильви держалась поодаль. Враги тут же получили огненный взрыв от Алисы. Да и Вяземские от души отработали. Но они были дальше. А я через дальнего дрона увидел, как в меня выстрелили настоящий ловчей сетью и готовит множество магических пушек. «Отсылаю приказ на станцию», — сказал механический голос Искина. «Я же телепортировался, не позволив сковать свои движения. При этом создал перед собой десяток щитовых дронов и нового серого рыцаря. В точку выхода из портала ударили слаженные вспышки света множества дорогущих артефактов, включая американские реплики Гелиоса. Они вложились в атаку на полную. Умри за крах моего рода, это мы тебя возродили». «Нелепость», — фыркнул я, чувствуя, как техника передо мной ломается. Щит дернулся, индикатор показал разрядку накопителя защитной системы, а по обеим ногам, пробив покров, ударили какие-то снаряды, опять же, ничего не добившись. Личные щиты пятого класса, лучшие, погасили импульс почти целиком. Мифриловая броня не позволила меня ранить. На группу врагов с неба почти одновременно упало два луча света. Когда атака спала, от трех слабых грандмагистров не осталось даже праха, остальные пошатывались. И тут мимо меня мелькнули теневые птицы. Одна буквально вскрыла грудь какой-то женщины. Кажется, жены Меньшикова, вынужденного сражаться за единственную страну, которая его приняла. Вся моя техника исчезла. Недолгая передышка, и на группу обрушился стальной шквал. На поле боя хватало металла. Меньшиков, похоже, обезумел от происходящего, и это стало его ошибкой. Попытавшись уклониться от очередной атаки, он налетел на куски стали и потерял скорость. Громыхнуло два молота, разбив его щит, а затем разогнанные стальные осколки нашли бреши в броне и глубоко вонзились в тело. Князя убил я, остальных почти всех добила моя поддержка. Спастись удалось только прошлому князю, но он был ранен, почти без защиты, и в него смогли попасть снарядом с отравляющим газом, который разрушает духовные каналы. Учитывая его состояние и то, что он отразил еще несколько дальних ударов, с рангом архимага он может распрощаться. «Давно так не сражался», — выдохнул Вяземский, приблизившись ко мне. «А мне вот дело привычное. Есть потери, да боюсь, мой троюродный брат погиб и дядя одного из вассалов, внезапные удары. Хочется расстрелять весь запас той станции в них и дело с концом, тогда нечего будет использовать, когда прижмет. Представляешь, сколько энергии надо на один такой выстрел. Нужна зарядка». «Будет», — заверил Вяземский. Мы вернулись к Воронцову, который был недоволен применением пушек. «Но кажется, сейчас самое время. Мы еще какое-то время оставались на линии фронта. Александр уже закрепился в роли посла императора ко мне и обсуждал с Сильвией цену ее энергии. А выставила она такие запросы, что мне даже стало жалко Воронцова. Правда, не настолько, чтобы не подсказать определенные минералы для артефакторики и нужные нам автоматизированные станки или просто сменные компоненты. Пока болтали, моя армия продолжала разнос. Врага атаковали минометы, бастионы и парочка серых рыцарей. В отличие от летающих пушек, это более защищенная техника. Они растянулись по всей доступной мне дальности и подавляли все очаги сопротивления в получившемся котле. Союзные силы взяли одну из дивизий в окружение, а я послал бесплатных штурмовых юнитов, заставляя врага тратить прорву сил на роботов, уничтожение которых почти бессмысленно. По нам очень старались запулить ракетные залпы и стальной заслон Воронцовых сдавал. Но Горынычи легко отслеживали и сбивали почти все современные ракеты. Остальное выдерживали щиты базы. «Вы уверены, что не хотите убить Ярину?» — наконец спросила Сильви. «Она ведь вылезет. Рано или поздно оправится от перегрузки, на которую пошла, чтобы я не успела забрать больше осколков. Мы не знаем этого достоверно», — ответил он. «И, кроме того, не думайте, что мы не победим ее даже без вас, особенно если она не имеет полноценного дара. Как знаете», — Сильви вздохнула, — «если портал не откроется, у нас будет лет 100 до прибытия основных сил через астрал. Хотя канал между мирами так усилился, что стал удобной тропой, 70 точно есть. Это моя информация для вас, последнее, что я смогла узнать, быстрее, чем мы думали. Так или иначе, мы планируем операцию. Будет ли в ней участвовать Ирай? Она с Потемкиным занята исследованиями силы пространства и стабилизацией своей силы. У нее-то ядро новое, подогнанное под дар». Александр отвлекся на командование армией. Все же торчал он тут не только из-за нас, а еще потребовал у моих союзников прислать рядовых сил и техники. В последнем отказали, но защита страны — это дело общее. Сейчас мы фактически платили жизнями регулярной армии, посылая тех, кто не знал о глобальных проблемах мира. Ситуация вроде стабилизировалась, но минула почти неделя до момента, как Пруссия исчерпала запасы и сильно сдала позиции. Война, начавшаяся победоносной, превратилась в постепенное отступление и потерю земель. Мы наконец сделали то, что хотели Воронцовы, но не идя на риск, вопреки их желаниям. А что, хранилище уже много лет не обнаруживали, критически важных вещей там нет. Так зачем рисковать? Операция прошла скучно. Влетели в город, снесли имение примерно сотни килограммов магической взрывчатки и проникли в хранилище. Быстро все смели и сбежали. Ракеты у пруссов почти закончились. Правда, мир наводнили новости о том, какой князь Державин жестокий. С Сильви все познакомились поближе, команда пополнилась. Мы производили новые защитные артефакты периметра, к которым добавился контур пространственной магии. Лина изготовила еще больше крайне полезных пушек и вообще быстро училась. Харбит вроде как влился и наслаждался жизнью, в немалой степени предаваясь чревоугодию. Попутно генерировал самую чистую божественную энергию, что была нам доступна. Это, конечно, не выиграли еще кого-то сильного, и не то, что получается при распаде литого дара, — пояснила Сирин, — но это помогает мне быстрее усиливать ядро. Душа Сильвии так очень развита, а вот теперь тебе поможем. Может, все же переделать? — расстроенно спросил Боря, который скоро должен был обрести настоящее тело. Дар Зинара плотно слился с посохом. Ты сам виноват, сделав столь глубокую интеграцию. Вытащить можно, но повредим. Потом будем годами восстанавливать обратно. Марионетка – это часто применяемая техника. Вообще-то, будешь как ваши личи, а посох – твой филактерий. Личи обычно не носят его с собой, расстроенно проворчал Боря. Зачем запирать душу в предмет, который легко потерять? Еще украдут, а еще могут нарушить связь с телом, но тогда ты пересоздашь проекцию. Твое решение, но лишишься части силы, а разъединять аккуратно слишком долго. Боря вздохнула и согласился остаться посохом. Да не расстраивайся, улыбнулась Сильви. В виде посоха ты даже лучше. Любой коллекционер захочет тебя поставить в свой шкаф. Боря шутку не оценил, особенно учитывая смешки Сирины Сони, которая сидела в углу за ноутбуком. Усиление происходило и пусть не быстрое и разовое, зато стабильное. Я то катался к производственному комплексу Вяземских провести настройку, то сидел на своем новом, копируя целые производственные линии и разгоняя их своей силой. Появлялись новые настоящие ховербайки, теперь с микрореакторами, первые ручные рейлганы, прототипы защитных систем. Изготавливались разные ракеты, в том числе ракеты-перехватчики для Сансары. Снабжать ее требовалось нам. Деньги от низвергнутого рода мы получили и стремительно развивались, торгуя с союзниками. А еще мы делали особые наборы артефактов, которые помогали людям частично избавиться от последствий хаотичного поглощения божественной энергии и вернуть часть потенциала. Не все, но созданное нами было не всемогущим. Правда, технология утекла, среди Вяземских нашелся предатель-артефактор, получивший солидную сумму. Его, конечно, нашли и убили, но понятно, кто технологию уже получил. Правда, чего не могли получить члены этого мирового заговора, так это личной помощи меня или Сирин, которая использовала лучшую из полученных нами реплик Стикса, так что могла действовать и без меня. Имя Державина и Брайт теперь гремело по миру. Люди понемногу принимали истинную версию событий, хотя СМИ всюду пыталась подать нас персонами неоднозначными. Само собой, не очернять. Одно издание попыталось. Главного редактора убил снайпер прямо около выхода из офиса. От тела мало что осталось, простенькие артефакты, которые он мог себе позволить, защитили бы от обычной крупнокалиберной, усиленной магией снайперской винтовки, но не от молота. Само собой, меня там даже близко не было, некогда заниматься мелочевкой. Другой только попытался выложить на одном крайне популярном портале пост с возмущением и осуждением, в котором меня выставляли чуть ли не хуже искаженных, но скоропостижно скончался от яда. Разведка союзных родов работала. Пусть зовут тираном, затыкающим рты, но не смеют осквернять то, что мы делали. Отношения с императором оставались крайне напряженными. Сильвия часть сгенерированной энергии отдавала Воронцовым. Мы вели переговоры, но фактически зашли в тупик. И на фоне этого стали активничать девы. Тут промелькнули по России, там по империи ценили через Аравийское море. Почти удалось поймать парочку кристальных, теперь служащих девам. Но они решительно самоустранились. Двух слабых девов, не пойми чем занятых, даже удалось подстрелить и убить. Правда, не окончательно. Поврежденные дары скрылись в астрале. У нас все еще мало энергии, ворчал Потемкин. Выстрел падением небеса и еще 15 обычных. Пойдешь на станцию помогать заряжать? Спросила Сильвия. Да и нужно обслужить некоторые орудия. Призракам в каком-то плане быть удобнее не верю, что говорю это. Потемкин похлопал себя по груди. При этом вырядился он в темно-серую мантию с серебристой вышивкой, чтобы под посох. Интересно, что за прошедшее время он толком не воспользовался наличием тела, только ел всякое. Найти себе партнершу то ли не успевал, то ли просто не хотел. Так можем пока заморозить марионетку, хмыкнула Сильви. Вот уж нет, это же тело как замороженный полуфабрикат будет. Не вижу логики и, пожалуй, не буду пытаться ее понять, не стала спорить Сильви, прильнув ко мне. Слетаем вместе, я не возражал, чмокнул девушку, а потом Элину, которая как раз пришла к нам отдохнуть от артефакторики и обучения магии девов. Разумеется, уже грандмагистр, как и остальные девушки. Дары Сони и Светы модифицировали найденными, так что они были почти ранга X и развивались ударными темпами. «Нам дают слишком много времени, тебе не кажется?» – спросила она, взяв меня под руку. «Мы загнали их в угол, хотя сил у них действительно много. Как у вас? Теперь нормально можем отдохнуть, беспокоит только Полина. Все не просыпается. Сирин говорит, что идет на поправку. Вот с болезнью надо что-то делать. Знакомая нам магия не может исправить генетическую ошибку. Всегда найдется выход, заверила Сильви. Мы вышли наружу, и она уставилась в пасмурное небо. Впрочем, самолет, как всегда, без проблем пронзил тучи и вывел нас в космос. Можем успеть построить ковчег, попробовать улететь. Без межзвездного двигателя, вряд ли мы совершим такой прорыв, я качнул головой. Разве что попробовать пересидеть, пока скверна уйдет. Но спасем мы в лучшем случае десятки или сотни тысяч. И еще одна проблема: одаренные черпают силу астрала, которая сильно завязана на мир. Если далеко отлетим, мощь сильно угаснет, поэтому питать базу будет сложно. А пока скверна уйдет от нас, может пройти несколько сотен лет. Мы прорабатывали разные варианты спасения людей. Об ином мире пока выучили лишь ряд общих фактов, вроде населения и особенностей флоры их сил. Порталы туда пока никто не открывал. Видимо, боялись, что я что-то выкину. Мы помогли, чем смогли, а потом втроем уединились в знакомом отсеке. Активный отдых превратился в созерцание звезд. Разве что приходилось в сделанный вывод энергоканала подавать свою силу, но в остальном мы расслабились. «Жить хорошо», — сказала Сильви. «Раз за разом поражаюсь. Знаешь, Кирилл, обещай не переживать». «Не могу, что случилось?» Мы с Линой повернулись к Рыжей. «Да знаешь, порой закрываю глаза и перед глазами встает астрал. Кошмары снятся, что я снова там. И даже просыпаюсь и как будто кажется, что все это было сном. С врагом можно сражаться или сбежать от него. Поле боя не пугает, а вот это. Вот почему иногда вздрагивала. Просыпаясь, я подтянул Сильви поближе, обняв. Лина тоже ловко сместилась, обхватив ее с другой стороны. Это все на самом деле», заверила она. «Да действительно, но разуму трудно перестроиться. Я даже рада, что у нас столько работы, ведь стоит остановиться и реальность начинает казаться нереальной. Сразу мысли о существовании, смысле жизни и прочей ерунде в голову лезут. О, так не я твой смысл?» Я усмехнулся, поглаживая ее голову. «Конечно ты, а еще вкусная еда, мягкая постель и подруги рядом. Пусть Маркус со своей страной катится. Думал он меня к себе пригласить, титул герцогини предлагал. Не знаю, как не сбросила звонок сразу и не добавила в блокировку. Мы еще недолго проговорили. Сильви все храбрилась, но порция поддержки требовалась. А потом мы снова подкрепились сладким и вернулись на планету. Пролетело еще пара дней, наступило 18 августа. Все собрались в твердыне Соколовых, иначе ее назвать было нельзя, когда прозвучали сигналы тревоги. Дерек, державший руку на пульсе, зачитывал новости. Зафиксированы массовые беспорядки в Индии, Цине и Османской империи. Ведутся хаотичные боевые действия. Мы тут же собрались в большой гостиной, превращенной в зал совещаний. Требовалось выяснить детали. Местоположение беспорядков, характер, проявление энергии. Станция фиксирует пуски ракет, сотни пусков. Бьют по нашим южным границам. Пока Дерек читал, на связь вышел сидевший на сансаре Потемкин. «Кириллу, срочно. Огромное число пусков по звездам. Ракеты-перехватчики скоро закончатся». Глава 5. Вспомогательная военная база исхода Инди. На военной базе творился тотальный хаос. Грохотали выстрелы автоматов, сверкала магия. Люди потеряли над собой контроль и применяли тяжелую технику против сослуживцев. За этим в бинокль с небольшой дистанции наблюдали двое одаренных, спрятавшихся за остовом сожженного танка. «Они там ракеты не повредят?» — спросила девушка у спутника. «Они хорошо защищены, не должны». Щелкнул затвор, тихо сработала дозвуковая винтовка с крупным патроном, наполненным взрывчаткой. Один из слабых одаренных, лишь младший маг, который надел противогаз и пытался успокоить других таких же слабаков, рухнул на землю с огромной рваной раной. Мужчина передернул затвор, достав новый патрон и следующим выстрелом оборвал жизнь боевого мага. «Ну все, тихая часть завершилась. Противоядие действует?» «Да, все в порядке. Погнали». Эти двое людей были лишь в простых респираторах с высокой степенью защиты, тогда как другим полностью помогали только костюмы химзащиты. Аура двух одаренных вспыхнула сильнее, и они понеслись к командному пункту, быстро уничтожив солдат, не подвергшихся действию газа, созданного Найдири. Оба они наслаждались силой. Шутка ли, легко победить в ближнем бою пусть слабого, но грандмагистра? О последствиях модификации тела, вроде бесплодия, они знали, но это было обратимо. Главное – победить. Души наполнила божественная энергия, и двое одаренных достаточно тихо и быстро убили важных людей, не способных полностью сопротивляться составу мастероядов, которая почерпнула прорву новых знаний из биохимии и местной алхимии. Проблема была в том, что самые разные детекторы отравляющих веществ применялись повсеместно, да и любой высокоэнергетический туман вызвал бы вопросы, а тело одаренного трудно убить отравлением. Но это вещество действовало иначе, оно разгоняло выработку организмом норадреналина. Люди теряли страх, их агрессия подпрыгивала до небес, и еще он способствовал принятию быстрых решений. А газ, провоцирующий выделение гормона, прекрасно впитывался даже через кожу. Посланцы небожителей провели допрос помощника командующего и начали процедуру запуска ракет. Разрешение от другого центра управления также пришло. Кто-то пребывал в безумной ярости, а парочка подкинутых сообщений заставляла считать виновными во всем русских. Где-то действовали менталисты. Ха-ха, пошли ракеты. Посмотри, какая красота. Парень улыбнулся, смотря на видео с внешних камер. Развернулись крупные ракетные установки. Огромные двигатели выпустили столбы пламени, разгоняя массивные баллистические ракеты. Некоторые были нацелены на Россию, а те, что не способны были пролететь достаточно далеко, на военные базы и поместья аристократов родной страны. Поодаль открывались шахты особых ракет на алхимическом топливе, несущим гораздо больше энергии. Они были способны добраться и до космоса. В последнее время их держали в состоянии боевой готовности. Никакой подготовки техниками, только задай цель, нажми большую красную кнопку, и они полетят. «Где хочешь домик?» – промурлыкала девушка. «ХМ всегда мечтал о Мальдивах, красивое место, и наша покровительница недалеко. Поверить не могу, сколько нам лгали. В своих действиях никто из них не сомневался». Отчасти из-за ментальной магии. На базе продолжалась хаотичная стрельба. Стоило лишь закинуть пару сообщений о мятежах и предательствах, как обезумевшие люди начали друг в друга стрелять. «Пошли, скоро здесь будет подкрепление из других баз. Мы не выстоим». «Погоди», — попросила девушка, «минуту, ничего они не сделают. Смотри, их особо не интересовали баллистические снаряды, а вот полет противокосмических ракет они наблюдали на главном экране командного центра». Девушка нервно цыкала, когда пиктограмма ракеты превращалась в красный крест. Цели отслеживались с трудом, но сейчас все активные радары тратили прорву энергии, сканирующими волнами засвечивая весь небосвод. Одна ракета достигла цели. «Да, так им, смотри». Девушка выбежала наружу и указала в небо. Вспышка взрыва была такой яркой, что ее было четко видно и ясным днем. «Бежим!» – заорал парень, разглядев приближение еще одной искорки. Но было слишком поздно. Орудия были нацелены. Прямо на здание позади них упала стрела бога. Огромная кинетическая сила разорвала бетонное строение. Двое людей даже не успели в полной мере осознать произошедшее. Даже получив страшные раны, они не умерли мгновенно. Где-то вдали сверкнул луч света, что-то прогрохотало. Устроившие хаос медленно погибали, истекая кровью. Еще один недостаток их тел – это долгая смерть. Но боль смела часть ментальных блоков, и теперь они осознавали, какие события запустили. Война только набирала обороты. Орбита Земли. Космос расцвечивали сотни магических выбросов и взрывов. Огромные ракеты поднимались с Земли, их встречали десятки небольших снарядов-перехватчиков. Те, что подлетали ближе, получали непрерывный орудийный огонь. Каждый спутник был оборудован своей системой обороны, а особенно плотный огонь велся с сансары. Мелькнул окутанный многоцветным мерцанием стальной снаряд, и одна из ракет взорвалась, не успев долететь до спутника. Проблема была в том, что у всего, что поднималось с земли, были щиты, не позволявшие уничтожить снаряд крохотной шрапнелью от взрыва ракеты вдали. Когда щит ракеты и ее цели сталкивались, они еще сильнее дестабилизировали друг друга, а десятки тонн разогнанной стали продолжали движение. Прямое попадание с гарантией уничтожало орбитальное орудие. В некоторых случаях ракета взрывалась рядом, высвечивая мерцающий щит спутникового орудия. Пара небольших пробитий вполне могла частично вывести из строя хрупкую систему. Потемкин, надевший легкий скафандр, носился по космосу, пытаясь оттолкнуть обломки, чтобы они падали на планету и сбивал ракеты. Но дальность магии была крайне ограниченной, а удар масштабным. Хуже того, он невооруженным глазом видел вспышки на планете, в южной части Евразии гремели сотни взрывов, некоторые после ответных выстрелов орудий, другие сами по себе. Потемкин четко видел, что немало крупных взрывов произошло на территории России. Я, когда связался с системой Сансары, мягко говоря, охренел. Спутники зафиксировали впечатляющее число запусков ракет, против которых умная система немедленно развернула все меры перехвата. Реакторы выдавали свой предел для обеспечения работы лазеров. Все шахты едва успевали перезаряжать ракеты-перехватчики. Связь с рядом звезд уже была потеряна, но оказавшиеся под ударом спутники предварительно выпускали свой боезапас. Они были давно нацелены на все базы с ракетами. Правда, спутников было меньше. Не случайно ракетных площадок делают много, чтобы нельзя было уничтожить весь запас пары хороших ударов. Они спятили. Ахнула Света. Это же их система сдерживания девов, и они как раз были активны в том регионе. Это же насколько сильно те бездари пренебрегли мерами безопасности, что их ракеты захватили. Вокруг Сильвии даже вспыхнула аура. Сомневаюсь, что все настолько критично, мало ли, что придумали девы, заметил Николай. Кирилл, ты куда, как куда, перехватывать девов? Руку дам на отсечение, что они атакуют нашу базу исхода. Боря, не знаю, как, но сохрани станцию и лупи по всем, кого достанешь. Легко тебе говорить, они еще и лазерами стреляют. Наземных турелей за последний месяц наставили столько, сколько смогли. Кирилл, что делать? Спросила Сирин. Я выдохнул сквозь зубы, быстро прикинув план. Попробуй перехватить девов, если полезут на станцию, или остановить обстрел с земли. Если выйдет, разберись, как они это провернули, но защита станции в приоритете. Сильви со мной, полетим сразу к Томску. Она далеко, я не могу так быстро перемещаться. Сирин совершенно не понравилась идея разделяться. Знаю, я подкину вас поближе, только вы можете нормально действовать в космосе. Дев кивнула и повернулась к собрату-блондину, который тоже пришел на активность. Харбит, выдвигаемся, само собой, умеют же тут смертные воевать с размахом. А мы, спросила Екатерина, включите замыкатель и ждите. Лина, не спорь, там сейчас вполне возможна битва архимагов, а Воронцов может решить захватить ослабленное поместье. Собирайте всех, кто выехал, и прикрывайте союзников. Готовьтесь, если что, идти помогать там, где потребуется. Рыжая нехотя кивнула. Сейчас нам требовалась высокая скорость реагирования на угрозы. И, боюсь, в битве того типа, которая грядет, она скорее станет заложницей или будет убита одновременным ударом, чтобы не мешалась. А прикрыть ее возможности не будет. Поддержка мне точно не помешает, но при таком низком уровне разведки, когда число противников неизвестно, слишком рискованно их брать с собой. Пусть Воронцов своих бойцов достает, их у него много. Я Сильви беру только потому, что не могу оставить ее одну, и она меня одного отлично усилит. Уже находясь на улице, я увидел несколько ярких вспышек в небе, уничтоженные звезды. Не хватило возможностей сокрытия спутников. Я создал свой самолет на расчищенной площадке леса у поместья, хотя теперь его следовало называть Твердыня. Для его защиты мы сделали все возможное. Бросил еще один взгляд на дополнительно укрепленные стены, множество многоствольных орудий и особых магических полей. Слоев щита столько, что поместье переживет даже падение небес, пусть это и обрушит всю защиту до последнего слоя. А еще на территории стояло два высококлассных вертолета. Сильвия вывела меня из задумчивости. Поторопимся, с ними все в порядке будет. Я кивнул, мы вчетвером вошли в самолет, уже получивший топливо, двигатели запустились сразу в максимальном режиме. Перегрузка привычно вжала в мягкие кресла. Даже на предельной скорости, поднявшись повыше, лететь нам туда минут 40. И это с учетом помощи Сильвии, чья сила позволила укрепить технику и вывести ее на экстремальный режим работы. Боря, что у тебя там происходит? Я вновь вызвал его по радиосвязи. Сейчас он должен быть как минимум в шлеме с дыхательной системой, защищая тело силовым полем, а может быть, вовсе успел надеть скафандр. Ракетный удар продолжается. Мы потеряли большую часть звезд над Евразией. На орбите чудовищный разлет обломков. По Сансаре ракеты не пускали, но по щитам постоянно бьет разнообразный мусор. Все сейчас на защите. Телекоммуникационную и разведывательную сеть тоже крошит. А еще с Земли все еще бьют большие лазеры и какие-то вот твари. Уотс, стреляй в ответ. У меня на экране высветилась информация о потере еще одного спутника, и я сразу же отдал команду на получение картинки с камер другого. В него прилетел яркий луч. Да вы добрались и до управления подобным супероружием на Земле. Плохо. Фиксирую сигналы до энергии, также сказал Уотс. Удар баллистическими ракетами повредил сенсорную сеть, мы тоже частично ослепли. Нормально их перемещение отслеживать не получается, но они движутся в разные точки мира, в том числе в Томск. Готовлю выстрел. Принял, максимально отстреливая обреченные орудия. Согласился Боря. Мы постараемся прибыть быстрее, сказала ему Сирин. Уоц, если на вас нацелится, прыгайте в челнок. Да но нас вас пока не идут, видимо выжидают. Я сжал зубы, получая информацию. Ужас, сколько помех. В космосе столько энергии разливается, что мы еще сильнее слепнем. И погоди, Уоц, да чтоб тебя. Я ругнулся, переключая на экране вид с еще живых камер. Качество было хреновым, но кое-что понял. Что такое? Спросила Сирин. А, ты выстрелил по обманке. Они приготовили излучатели до энергии. Вот теперь ругнулся Уоц. Главный калибр стреляет редко и тратит много энергии. Мы и так не успели полностью перезарядить все системы после недавних выстрелов. Оставалось много, но если палить наугад, то запасы быстро иссякнут. Сигнал двигался, растерянно сказал Уоц. Несколько ложных целей включились поочередно. Я услышал голос Роберта. Надо же, тут же есть система выявления обманок и энергетических выбросов без ауры. Небожители развиваются, ответил им Харбит. Они пошли за осколками дара созидания, высока вероятность, ответил ему Уоц. Возможно, также думают, что разрушат систему обороны. Придержи пока пушки, что остались в безопасности, сказал ему Потемкин, и отключая невидимость, только энергию почем зря тратит. Аккуратно прибьем всех, когда приблизится к базе. Будьте готовы брать их в плен. Пусть воронцовы своих повелителей достают из закромов. При удачном раскладе после сегодняшнего дня девов почти не останется. Я согласился с такой стратегией. В крайнем случае в очередной раз проредим их. Согласен, пока подождите развития событий. Так, здесь воронцов, императору, естественно, было интересно, что за абсурд творится в мире и какова текущая ситуация. Собственно, девы сделали ход. Император сморщился и не очень лестно отозвался об иномерцах, так что Харбит полыхнул яростью. «Ты поаккуратней, Сирин тоже из иного мира, и оскорблять ее не позволю», — я сощурился. «Поднимай своих людей. Девы совершенно точно решили вернуть осколки и заодно вынести станцию. Нужно. Даже не думай приближаться», — надавил император. «Очень захотелось его обматерить, но я сдержался. Или что?» Тоже откроешь огонь как раз, когда на тебя нападают? Вроде девы склонностью к самоубийствам не отличались. Я буду на периферии, поднимай всю доступную охрану и заблокируй все, что можно заблокировать. Сигнал прервался, уверен, он и так пустит все на защиту. Думаешь, как далеко они зайдут? Спросила Сирин. Хотел бы я знать ответ, но того, что они сделали, мало. Их когда-то загнали в убежище гораздо меньшими силами и ресурсами, чем сейчас остались на орбите. Это скорее последняя попытка. Ведь если я верну свои осколки, то с Вейром они могут попрощаться. Раз уж искра у меня, то если Вейр вернет ядро дара и все осколки, он потеряет иммунитет от ослабления. Знать бы еще, что это за штука. Но девы пока подняли хоть и большую волну, но недостаточно серьезную. Сирин с Харбидом покинули самолет, надев шлемы с дыхательными системами для удобства. Насчет верности последнего пока причин сомневаться вроде не имелось. Оценив силы людей, он не верил в победу. Урон нам нанесли, да, но большой ценой. И если наши силы будут восполнены, то девов нет. Особенно если окончательно убьем многих из них. Увы, отследить точное местоположение изолированного пространства сложно. Видимо, они переместились сильно южнее, где-то к Индии. Китай и османы, к счастью, далеко не всеми своими ракетами разрядились в нас, хотя число было большим. Я успел получить несколько сводок событий. Ракетные удары по России нанесли огромный ущерб. Видимо, Индия на всякий случай приготовила меры сдерживания или превентивного удара. Еще проблему создавали те, кто не в курсе ситуации. В Индии чуть ли не бунт начался. Зафиксированы немотивированные вспышки агрессии и настоящего боевого безумия у людей. «Предлагаю при удачном раскладе ударить и забрать то, что принадлежит тебе», — сказала Сильви. «Согласен, терять возможность не стану. Просто Воронцов боится, что я при получении возможности сразу казню его. А ты не казнишь?» — полюбопытствовала Сирин. «Я? Нет. Зато Боря скорее всего сорвется. Так, перепроверь свою броню». Сильви носила такой же комплект, как у меня, и вообще вооружилась хорошо. Я остаток полета увеличивал число подготовленной техники, спрятанный в личном изолированном пространстве, неспешно и плавно. До того я ни разу его не применял в бою, будет если что сюрпризом. Причем увеличивал не до максимума, который у меня вырос вместе с усилением души. Новый запрос связи, теперь Николай. Новости видел, публикации по всему миру и радиовещание. Если кратко, в небе есть орбитальное оружие, позволяющее держать весь мир под контролем. Мировые элиты эксплуатируют других и собираются уйти в другой через порталы в своих зонах отчуждения. Пруссия выпала из заговора и бьющие по их позициям лучи света – это результат применения орбитальных орудий, которые одним выстрелом легко убьют любого грандмагистра и могут стереть целое поместье. Цинь, Османы и Индия попытались взбунтоваться и теперь лежат в руинах. Контроль системы в руках Державина. Я цокнул. Приплыли. Хотя люди не склонны верить историям о мировых заговорах. Но орудия есть, как и удары по этим трем странам. А до этого, по Пруссии. Меня вот интересует, где они про побег в другой мир услышали. Я мог только вздохнуть. Контрразведка проиграла битву иномирным владыкам. Кристальные глубоко пролезли. До того или действительно не знали, или считали, что лучше поддерживать тайную войну. Да и когда у них последняя серьезная вылазка была, почти сотню лет назад, тогда общедоступные вещательные системы были плохо развиты, зато у заговорщиков везде глушилки стояли. Я бы на их месте даже радовался, что враги, не весь мир, а только те, кто решили все держать в тайне. Сейчас ведь и те публикациями ответят, как там расписали свои выдумки. Подробно и красиво, словом владеют, и зрелищные видео смонтировали, а по радио вещают краткую версию. Делал знающий человек. Хаос набирал обороты, посыпались пресс-релизы. Каждую минуту ситуация обновлялась. Следующими со мной вышли на связь с базы. Вы приближаетесь к территории с ограниченным доступом. Немедленно развернитесь или мы вынуждены будем открыть огонь. Остановлюсь недалеко от границы. Если откроете огонь, получите равнозначный ответ. Пришлось затормозить. Правда, из-за огромной скорости и высоты останавливались мы долго и на пару десятков километров углубились в большую зону отчуждения, где и остались открыто висеть рядом с одним из аванпостов. Мне не нравилась ситуация, да вы не делали следующий ход. Сирин, как там наверху, только долетели, помогаю собирать осколки, связь ненадолго прервалась, но сигнал восстановился и стал намного хуже. Еще один коммуникационный спутник сбили, это прямая связь. Но помех слишком много. Я бы сейчас пошутила про то, что кто-то сегодня не посмотрит любимый сериал по спутниковому телевидению, но ситуация не та. Действительно не та. Голос Потемкина был едва различим. С территории Пруссии поднялся истребитель. У них еще один был припрятан, удивился я. Война уже завершилась. Пруссы потеряли солидный кусок территории, а за мирный договор их обложили репарациями на 50 лет. И мощного оружия их должны были лишить. Этот явно похуже. Ар, Сирин, сбей его, пожалуйста. Не успею. Проси Бреннан, у их ближе всего ракетные установки. Пока шло разбирательство, я думал, что нам делать. И тут на меня свалилась еще одна головная боль. Теперь информация поступила от Некрасовых. Мощная вспышка скверны в Красноярском клубке. Я сразу связался с одним из помощников Бори, которого назначили следить за солнцем. Но оно действовало без изменений, значит, Ярина тоже активизировалась, Сильви напряглась, лучше подняться, договорить она не успела, я едва успел засечь вспышку силы, вывел щиты на максимум и достал из хранилища мифриловый щит, щиты самолета снесло за долю секунды, но зато наши личные удержались, нас окутывало белое сияние, Сильвия мгновенно среагировала, усиливая меня, я вернул шлемы на оба наших доспеха, призвал ореол и телепортировал нас обоих в сторону, прочь из все еще пылающей миниатюрной звезды. Глава 6. Щит сигналил об экстремальной нагрузке и критическом исчерпании заряда, а барьеры колебались. Кириллу, что это? Гелиос настоящий. В нас выстрелили из небесного артефакта. Приближающаяся к нам массивная фигура замедлялась, облаченная в здоровенный черный доспех и шлем на манер кибернетического рыцаря. Над сердцем звездно-полосатый флаг с орлом. Маркус, какого искаженного ты творишь, ответил он на открытом радиоканале, который сразу выделил и зафиксировал доспех. Ты как всегда до неприличия живучий, Державин, будь так добр, не защищайся, ты заодно с девами, воскликнула Сильви. Пока он был настроен поболтать, я быстро сменил большую ячейку накопителя с внутренней стороны щита и стал нагнетать в свое карманное пространство побольше силы. Сильвия, я думал ты умнее, видимо, 300 лет в Астрале затуманили твой рассудок, они не потерпят нас на троне, а узнав про искру гарантированно захотят меня прикончить. Примчался сюда только чтобы помочь Воронцову. Новое поколение потеряло хватку. Радиосвязь со станцией прервалась. Маркус распинался и ждал охлаждения массивного ручного оружия, подключенного к связке накопителей. Он буквально сменил блок аккумуляторов. Использование этого оружия его не вымотает. И уж старый знакомый воспринимает меня со всей серьезностью. Я сжал в руке магическое переговорное устройство. Оно работало. «Сансара, выпускайте все, что есть по Америке». Пушки не имели мощных двигателей для быстрых маневров по орбите. И, конечно, я не отключал радиоканал. Я ошибся, Державин, голос Маркуса помрачнел. Никакой ты не ублюдочный идеалист. Ты просто павлин с манией величия, который прикрывает только своих людей. Хочешь убить тысячи невинных? Невинных? Король одной из самых воинственных стран мира будет критиковать меня за нападение на агрессора. Целями являются только те, кто состоит в сговоре. Твою базу исхода хрен пробьешь, но и других объектов предостаточно. Давно пора было прикрыть лавочку с созданием реплик Гелиоса и здоров невинных людей. Бесполезные безродные, черномазые обезьяны и отбросы общества позволяли финансировать спасение человечества. Я сотру твой рот, знай это, расист и тиран. Не верю, что когда-то ты был сенатором страны свободы и демократии. Демократия несостоятельна, сухо сказал он. Я же расслышал ответ из устройства. Уже убирая его, обстрел начат тотальная война, да, уверен, Маркус и такое подозревал, а может все еще думал, что не решусь, что же он ошибался, целых космодромов в стране не останется, критически важных заводов станет меньше, как и аристократов, ненужная война, но эти люди не остановятся, а если я уступлю, то нас всех охотно сотрут. Снова засверкала мощь истинного небесного артефакта. Выстреливал он быстро и потому я сразу же телепортировался с Сильвией как можно дальше. Открылся портал и из него вылетели особые припасенные дроны-заградительные щиты. Магическая сталь, из которой граф бы не постеснялся сделать себе броню и оружие, была применена для создания больших круглых щитов, которые несли мои машины. Маркус перевел прицел уже стреляющей пушки, которая за собой оставила росчерк солнечного сияния. Зачарование щитов сдало и их оплавило. До нас добралась лишь небольшая часть атаки. «Сильви, давай максимум, держись рядом». Она односложно подтвердила согласием, а из распахнувшегося огромного золотого портала буквально выскочила Селеста. Маркус, который вновь перезаряжал артефакт, на этот раз добавив собственной энергии, цветисто выругался. С гулом колеблющегося раскаленного до состояния плазмы воздуха, толстый синий луч возник из немного модифицированного мной главного орудия. Более короткий импульс, чем раньше, но та же мощность в сумме. Огонь множества лазеров дополнительных калибров сфокусировался на единственной цели, погрузив повелителя в сплошное сияние. Тепловые датчики показывали 1000 градусов в эпицентре. Но этого мало, чтобы убить такого, как Маркус. Тем более закованного в настоящую броню, может даже без экзоскелета. Из портала вылетел ракетный залп, а я очень жалел, что не нашел дронов с большими рейлганами. Пришлось готовить к стрельбе множество мелкошек. Канонада взрывов слилась в сплошной гул. Рев Маркуса потонул в помехах, и все же он покинул пекло невредимым, лишь смерцающими щитами. Импульсы силы уничтожали ракеты на подлете, а доспех был напичкан артефактами с активной защитой. И тут с неба упал столб света, целиком поглотивший его тело. Очень опасная стрельба, учитывая, насколько близко я нахожусь. Более того, я старался зайти к нему со спины, ведь не сомневался, что Маркус выдержит и это. Фигура под 2 с лишним метра удивительно резко повернулась, когда я послал в него волну из стикса. Старик не должен был увернуться, но увернулся. Какая-то кинетическая техника, встроенная в вытянутую в сторону руку, как будто бы дернула его в сторону. А потом он развернулся, игнорируя мой обстрел, и рывком сблизился, замахиваясь огромным белым мечом. Но я успел вставить мифриловый щит. Удар был мощным. Настолько, что гашение удара артефакторика из щита не выдержало. Астар спас меня от перелома руки, но колоссальная сила швырнула меня к земле. Предельная тяга двигателей. Сильвия оторвалась от меня. В королевском мече или доспехе точно было зачарование как раз на усиление удара. Я с трудом затормозил, смотря как Сильви отдаляется от него. В ее руках 2 молота, а я стараюсь накачать побольше мощи с лазерной пушки Селесты и развернуть ее для еще одного выстрела главным калибром. В каком-то плане это помогло. Маркус предпочел не испытывать защиту Сильви, а избавиться от машины, непрерывно давящей на него. Выстрел Гелиоса достался Селесте, щита хватило на секунду, после чего эсминец разделило надвое. Я даже не пытался удержать и восстановить распадающиеся обломки. Золотой шторм рассеивающей энергии обратил лес под нами в прах, оголив части защитных систем базы исхода. Одновременно с этим громко хлопнуло. Сразу два молота, сияющих светло-серым, выпустили снаряды, и щиты Маркуса в кои-то веки не выдержали. Его окатили серо-золотые вспышки, но без малейшего эффекта, лишь стесала краску с брутальной черной брони, открыв истинный белый цвет. Мать моя, сколько же мифрила ушло на эту штуку. Рейлганы, стреляющие в режиме перегрузки, так что разгонные модули то и дело ломались, тоже лишь высекали искры. Покров Маркуса восстановился спустя половину секунды, и он развернулся к посланному мной серому рыцарю, который был готов хорошенько врезать мечом. Маркус перерубил сначала меч, а потом и торс робота в два взмаха, наполняя клинок зеленоватой силой жизни. Волна чистой духовной мощи ударила в парящие пушки. Показушный, не очень эффективный удар, но его хватило снести всю группу. Закончил, Державин, голос разносился громогласно на всю округу. Маркус повернулся ко мне, быстро сблизившемуся с Сильвией. Он вновь менял блок накопителей в Гелиосе. У него в хранилище может быть припасено батареек еще на сотню выстрелов. Он бы стрелял еще чаще, если бы артефакту не требовалось охлаждение. Сломать бы это оружие, но это лишь немного проще, чем ранить владельца. Правда, Маркус хоть и старается выглядеть пафосно и ведет себя так, как будто целиком контролирует ситуацию, но это блеф. Множество ударов пошатнули его щиты, заставив напрячь дар. Самая большая проблема – это его доспех, в котором незаметно серьезных уязвимых мест. Немая пауза немного затянулась. Я накапливал в своем пространстве новое оружие для залпа. На Селесту времени не было, лучше буду давить числом. Черт, он еще и мой мифриловый щит повредил, несмотря на все усиления. Я собирался продолжить битву, однако наверху в темнеющему небе вновь что-то взорвалось. Отключи глушилку, наверху явно плохо. Понял же, что не убьешь нас быстро. Я меня нет приспособлений для глушения сигналов. Связывайся. Там очень много ракет, задумчиво сказала Сильви. Я вновь достал переговорное устройство, на которое тут же поступил вызов. «Кирилл, наконец-то!» — воскликнул Уотс. Тут из ниоткуда выскочили девы на большой высоте и полетело огромное число странных ракет. «Отстреливаемся лучами и всем, чем можем. Уже на нас нацелились. Потемкин, Сирин и Хорбит держат оборону в космосе. А вот и то, что я предполагал. Какова ситуация? Повреждения? Пока держимся, но накопители быстро пустеют. Накрыли одного, пытающегося прикрыть ракетный залп. Дар взорвался вспышкой энергии, но спутники уничтожают. И были сигналы, часть девов движется к вам, и ракеты падают на планету. Из некоторых стран также открыли огонь по спутникам. Уходите, начал говорить я, но сигнал прервался. Вверху полыхнула еще одна яркая вспышка. Атус сразу дал приближение, взорвалась не сансара, а что-то убойное с высоким содержанием скверны. Оно же уничтожило еще одно орудие. Магический фон зашкалил. Маркус, девы устроили массированную атаку. Идут сюда. Меня оборвал еще один сигнал тревоги, прозвучавший из громкоговорителей. Внимание, зафиксирован прорыв искаженных на восточной границе. Зафиксировано три ауры существ уровня лямбда. Движутся к западной части. А это уже по мою душу, проворчала Сильви. Это какая сила? Архимаг третьей степени и их трое. Писец, если честно. Да чтоб вас, всюду вокруг с земли вверх полетели ракеты, расцветив небо над нами бесчисленными взрывами. А Маркус внезапно засмеялся. Находишь это забавным или дряхлый разум не выдержал? Ядовитым тоном спросила Сильвия. Да я знаю характер силы в боеголовках. Вздерну, всех вздерну. Один из моих родов где-то потерял целый груз и клялся, что произошла самопроизвольная детонация, а их девы украли. О, а это что-то новенькое. Одна из боеголовок все же добралась до земли. Даже до нас долетел импульс странной силы. Это запечатанная сила Розириса. Контроль стали сломал все оружие на аванпосте. Маркус, он как будто задумался, что нам делать. И тут я ощутил волну еще одной силы и попробовал прикрыться от нее, но она действовала точечно. Я чувствовал, как ауру пытается продавить и повлиять прямо на организм. Впрочем, я тотчас усилил щиты и вызвал двух дронов с разрушителями магии, и эффект исчез. К нам приближался еще один повелитель, но странный. Его аура сильно колебалась и мерцала смесью зеленого и серого. «Нашли, мать вашу, время!» Сильвия применила свое лучевое плетение, встретив повелителя ударом, хотя он получился слишком слабым, чтобы иметь для него значение. Навстречу вылетел ракетный залп, вокруг все громыхало и рушилось. Мужчина ушел в маневр, при этом продолжая давить на нас своей силой, очень необычной во многих аспектах. Смелый тип идет на каких-то бешеных реактивных ускорителях. «Это отравление», — сказала Сильвия. «Он заставляет организм производить яд внутри себя, как обратное лечение. Черт возьми, не будь я наполовину девом, сейчас была бы небоеспособна». Боря говорил, что они не могут долго сражаться. «Эй, остановись! Долгорукий, мать твою!» Неизвестный с гербом рода заговорщиков убрал ускорители и стал носиться вокруг, дополнительно применяя сравнительно слабую артефактную пушку с молниями. «Мне приказано устранить вас, вы нарушили периметр». Навстречу слабому повелителю вылетело множество ракет. К счастью, Маркус пока раздумывал. Дар противника пока не мог пробить разрушители магии и рефлекторный щит, но это тот случай, когда побеждает имеющий больше чистой мощи. Мастерство и обычные защитные артефакты не спасут, однако наши тела были непростыми. План сложился быстро, я взял под контроль сталь, которую ощущал внизу через астера, собрал все доступное на земле и поднял ее стеной на пути маневра повелителя. Затормозить тот не успевал и врезался плечом в один из крупных осколков. К сожалению, или к счастью, удар пришелся по броне, а секунду спустя громыхнули оба молота и несколько оглушающих ракет накрыли противника. Раздающиеся издали взрывы были все ближе. Я кинул взгляд на падающие с неба стрелы бога и редкие белые лучи. «Маркус, да вы здесь. Будем друг с другом сражаться, нас всех положат. Знаю, Державин. Перемирие. Сильви, следи за ним. Не сомневаюсь, при возможности добьет нас», сказал я только девушке рядом, и она кивнула. Внезапно небо стали заволакивать тучи, внутри которых сверкали молнии. Орбита Земли. Сирен с трудом справлялась с давлением. Она сбила множество ракет, но это выходило за любые рамки. Одаренным уровня архимага выйти в космос не так уж сложно. Да, ракет, способных поражать объекты на орбите, у самых могучих в мире родов обычно не имелось. Зато у многих были самолеты с магическими приводами, способными работать в вакууме.